а в отдалении брошенного камня теснились телеги, груженные золотом и серебром. С восточной стороны от города тянулись искусственно орошаемые поля, а вокруг города бесчисленные стада верблюдов, быков, овец, коз, лошадей, рев, ржанье, гомон чужих наречий. Перед дворцом красовалось серебряное дерево, искусно изготовленное, захваченным в плен парижским мастером Вильгельмом и увенчанное ангелом с трубой. Древо обвили четыре свисающие змеи. У подножия, ощерившись, стояли четыре серебряных льва. От дерева к подвалам проведены трубы. По одним нагнетали воздух, по другим — напитки. Когда хану требовалось питье, то по знаку виночерпия ангел трубил. Зевы львов исторгали белый кумыс, а из пасти змей лилось рисовое пиво, вино, мед в сосуды, которые виночерпий разносил присутствующим. Вот он предел мечтаний темного кочевника, ставшего повелителем полумира. Между деревом и лестницами, ведущими с двух сторон к трону, было отведено место, где собирались послы перед вручением даров. На помосте высился трон, сделанный из слоновой кости русским мастером Косьмой. Вообще, своих русских в Каракоруме было немало. Иные жили тут свыше 10 лет, говорили по-татарски, по-арабски, по-французски, и, соблюдая осторожность, от них можно было узнать много полезного о замыслах двора. После преклонения колен и вручения даров послы садились на скамью перед великой ханшей. Справа к западу от трона сидят мужчины, слева — женщины. В южной части, рядом с колоннами, подобие балкона. На нем родственники хана, мужчины, слева — женщины. Двор довольно хорошо устроен. И летом даже орошался каналами. Русскому православному князю всегда было не по себе в столице идолопоклонников. Во дворе стояли войлочные болваны с выпуклыми сосками, символы плодородия скота. Тут же бродил священный козел. Монголы поклонялись солнцу, луне, воде, земле. При ханском дворе в почете прорицатели-шаманы. Главный из них — и жрец, и врач. Шаман ведал повозками с идолами, кое-что смыслил в движении светил, умел предсказывать затмение солнца и луны. Без совета прорицателей ханы не начинали войн. Только в Орде можно было увидеть такое смешение утонченной роскоши и примитивного быта, такую напыщенную чопорность и откровенное невежество правителей, такую путаницу и упадок вверх. Священнослужители разных стран света, от идолопоклонников до нестариан, мусульман, католиков и православных, тоже томятся при дворе. Ханы из суеверии поручают жрецам всех вероисповеданий молиться за свою семью. И те молятся, неотступно следуя за двором. Нередко устраиваются и словопрения между ними на потеху хану. Они пустопорожнее уже потому, что толмачи через пень в колоду переводят сложные символы вверх. Хан их всех считает язычниками и видит в них пальцы единой руки. Иногда он присутствует на их службах или приглашает их для службы при дворе. Сидя за пьяным пиром с бараньим мясом и жареными карпами без соли и хлеба, хан с интересом смотрит на хоругви, алтари, облачения, слушает пение. Все это развлекает его и потому щедро вознаграждается. Ни о какой чистоте веры не может быть речи. Живший в Каракоруме русский дьячок, как последний язычник, предсказывал по трещинам на обожженные в костре бараньи лопатки судьбу своему собрату нестарианину. Это Вавилон. Трудно было вести дела в такой столице, хотя русские имели и опыт, и мужество.